«Привет! У тебя всегда дверь открыта?» Тут он заметил Эрни. «А, вот уж кого не ждал увидеть!» «Меня уже нет, сэр, нет!» – пролепетал Эрни, направляясь к двери. «Я приходил с визитом, как и вы, верно, сэр!» И он хитро поглядел на Кэмпиона, который не удержался от смеха. «Не забудь хорошенько закрыть за собой дверь и всегда проверяй водяные знаки!» «В чем дело?» – подозрительно поинтересовался инспектор Оутс. Однако угонщик машин уже исчез. Кэмпион представил Валя и налил виски с содовой детективу, который с видимым удовольствием расположился в кресле. «Что у вас тут делала эта крыса?» – спросил он, показывая на дверь, за которой скрылся Эрнест Уокер, и тотчас повернулся к Валю. «Знаете, когда я навещаю нашего общего друга, то обязательно нахожу у него представителей не самого высшего общества». «Только не Лак. Его имя священно», – вмешался Кэмпион. «Ужасно рад видеть вас, старина. И вы, кстати, очень мне нужны. Не знаете ли вы очень влиятельного и очень богатого преступника, которого зовут Маргаритка?» «Знаю. Он был повешен 27 ноября 1928 года в Манчестере», – с важностью проговорил представитель Скотланд-Ярда. «Отвратительный тип. Резал людей на части. Я помню, как его вешали. Шел дождь». «Нет, мне нужен более значительный господин. Хотя 100 к 1, он любитель». «Мне известны 57 разновидностей Маргаритки», – продолжал мистер Оутс, «если вас интересует псевдоним. Но все они мелкая рыбешка. Очень мелкая. А в чем дело? Или это государственная тайна?» Он рассмеялся, и Валя решил, что ему нравится этот неторопливый человек с сияющими серыми глазами. «Стараюсь найти короткий путь», — сказал Кэмпион, «как противоположность долгому, если вы меня понимаете». Инспектор долго молчал, потом со вздохом поставил стакан на стол. «Вы мне нравитесь, но вы играете с огнем и, боюсь, можете обжечь крылья. Какой помощи вы ждете от меня?» «Не беспокойтесь. Я непременно доживу до совершеннолетия моего крестника. Еще 19 лет, правильно?» «А как его игрушка?» «Великолепно. Берет ее каждую ночь с собой в постель. Вы понимаете, что я здесь совершенно неофициально?» Торопливо спросил он. «Хотя если вы не совсем потеряли след, почему бы вам не передать дело в наши руки?» Он помолчал. «Ваша беда в том, что вы наслаждаетесь своей работой, и когда-нибудь это плохо кончится для вас». Кэмпион встал и прошелся по комнате. «Послушайте, Станислаус, вы не хуже меня знаете, что в 99 случаях из 100 только полиция может защитить человека и его собственность. А однако в 100-м случае публичность смертельна, и тут полиция бессильна. Так вот, о чем я хотел с вами поговорить. Видите чемодан? Его надо очень охранять в течение нескольких дней. То, что в нем хранится, сравнительно не очень ценно, но наши противники с долгой дороги намерены это заполучить. Как только это окажется у них в руках, по-настоящему ценное сокровище будет в опасности. Вы меня понимаете?» Инспектор задумался. «Как официальное лицо я должен был бы сказать, дорогой друг, для таких случаев существуют сейфы в банках. Или отдайте официально Скотланд-Ярду». «Понятно. А что вы скажете как частное лицо?» «Как мой друг». «Чтобы я сидел тут и не выходил за дверь, ибо это самое безопасное место. Внизу полицейский участок. На каждом шагу полицейские. Можете нанять еще». «Прекрасно. А вы что думаете, Валь? Не посидите тут, пока я съезжу в Санкт-Кьюари и попытаюсь выяснить, кто такой Маргаритка?» Валь кивнул. «Я все сделаю, как вы скажете, ведь моя жизнь в ваших руках. Но у вас всего 4 дня. В среду будет 2-е число. 4 так 4. Станислаус, вы не обеспечите его охраной?» «О чем речь?» Инспектор взялся за телефон, и через 10 минут все было улажено. «Ну вот и все. Правда, вам придется заплатить. Но деньги ведь не главное сейчас. Кстати, мы имеем негласный приказ оказывать вам всяческое содействие». Кэмпион пристально посмотрел на него, как бы приказывая замолчать. И инспектор его понял. «Я пошутил. Он с любопытством взглянул на Валя, но тот ничего не заметил. «Прекрасно», — сказал мистер Кэмпион. «Я прослежу, чтобы все было как надо, и завтра утром поеду в Санкт-Юари. Валь, здесь есть все, что вам может понадобиться. Надеюсь, ваш отец ничего не скажет?» «О, нет», — улыбнулся Валь. «Очень странно, но как только он услышал о вас, так сразу сходил с вами познакомиться. И все же я ничего не понимаю». «Поймете», — сказал инспектор, вставая рядом со своим другом. «Будьте осторожны. 4 дня — не такой уж короткий срок, чтобы не успеть расправиться с признанным экспертом-незнакомцем. Кроме того, мне бы очень не хотелось видеть вас повешенным». Кэмпион терпеливо выслушал напутствие и протянул инспектору руку. «Вы очень добры, сэр». Его взгляд за толстыми стеклами очков был тверд и решителен.